Сработало. Это же натолкнуло на небольшое изменение плана. Быстро отдав мысленную команду проглоту спускаться, второй раз поднялся в небо. Хорошая штука ментальная связь. Ничего не нужно объяснять. Подумал о том, что нужно найти озеро поглубже и тут же получил удивленный образ. Зачем искать, если оно вон там в предгорье? Ну да, эти же места для проглота родные. Мне ему даже объяснять не придется, как пролететь к пещерам кальдов. Но сначала к озеру. Второй камень с закорючкой портала кинул в самую что ни на есть темную часть озера. Оно горное, не Байкал, конечно, но шанс на то, что глубина у него приличная есть. А мне это только в плюс. Оттуда уже направились к пещере. Часть первая, и возможно самая простая — снять стражу у входа. Охраняло ее два субтильного вида воина, внешне чем-то похожих на киношных гоблинов. Хотя тут все относительно, носы, да большие, кожа опять-таки серая, не зеленая, да и пасти чуть вытянутые вперед. В общем, неправильные гоблины. Одеты эти два часовых были в кожаные, ХМ, рубахи. Ну а как еще назвать длинные, почти до колен, с разными по длине рукавами наряды из плохо выделанных шкур? Вид, прямо скажем, не внушал. Даже мысль зародилась, а не метнуться ли мне в храм и не выкупить пленницу за нормальные доспехи? Но нет, говорить они скорее всего станут только после того, как поднимут тревогу, а там в пещере их больше сотни, если не две. Мысленно объяснив проглоту, что я от него хочу, медленно выдвигаюсь кустами поближе к входу. Мой летающий помощник взмывает в небо и просто своим присутствием занимает все мысли этой хилой охраны. То, что я надеялся, сыграет мне на руку, чуть не испортило весь план. Испугавшись грифта, воины вжались в пещеру. Одно хорошо, вход не широкий, поэтому, когда я шагом сквозь пространство оказался метрах в восьми от них, роза шипов захватила обоих. Одного сразу намертво, второго добил сосулькой. Углубившись примерно на десяток метров внутрь пещеры, убедился, что темнота мне не грозит. Живые кристаллы сноха освещали ее неярким синим светом. Все же стоит отдать должное придумавшим этот мир древним. Это надо же догадаться создать полуживые кристаллы, которые можно высаживать в камень, чтобы они росли и светились. Почему так? Да потому, что каждый раз, когда тут будут люди или иные разумные, парочку таких вот лампочек они доскрутят. Будь у меня время, сам бы десяток прикарманил. Но нет, я тут не для этого. Разворачиваюсь в сторону входа, так чтобы портал открылся в глубину пещеры, и активирую портал. Размер портала, овал, примерно 2,5 на 1,5. Едва я успел заскочить за обратную его сторону, внутрь пещеры ударила вода. Не потекла, а именно ударила всей разницей давления глубин в десятки метров. Шум стоял такой, словно под водопадом очутился. Но если первые несколько секунд на моем лице блуждала коварная улыбка, то скоро мне стало не по себе. Свиток, который я использовал, имел второй уровень, а это значило примерно 17 секунд такого вот бешеного напора. Кто ж знал, что из-за перепада давления сюда ринется столько воды. И если в первые секунды я был уверен, что кальдам теперь будет точно не до меня, то дальше уже стало страшно уже за спасаемую девушку. Вот только принудительно портал не закроешь. Возможно, это были самые длинные 17 секунд моей жизни. К моменту, когда портал закрылся, воды даже с обратной его стороны уже было по пояс. А впереди, уходя в зев пещеры, клокотала перемешанная с грязью масса. Перекрестившись, я ринулся вслед за уходящим потоком. Глава 15. Поначалу вода уходила медленно. Я даже грешным делом подумал, что придется мне тут застрять надолго, но постепенно поток начал набирать скорость. Идти по пояс в воде вдоль течения, то еще удовольствие. Холодно, и вода мутная. Плащ не кстати намок, чтоб его, и оплетал ноги так, что искупался я с головой уже через десяток метров. Пришлось убрать плащ в куб, идти стало легче. Пока тут бушует вода, кальдам точно не до меня, даже если заметит, в этом хаосе вряд ли атакуют. Да и низенькие они. Тут главное, чтобы девушка не захлебнулась, так что вся надежда была на зал внутри пещеры, глядишь и придержит поток. Первого утопленника я встретил метров через 100 от входа, пройдя уже парочку от норков. Плывет вверх брюхом, глазки открыты, жуть. Метров через 200 таких стало больше, где-то в боковом проходе кто-то истошно кричал, а я пер вперед с отступающей водой и уже вовсю стучал зубами от холода. Вода была, если не ледяной, то около того. И вот он зал. С ним пигалица не ошиблась, здоровый, метров 80 в поперечнике и полон воды. Но полон, не затоплен. Воды тут было мне по пояс, кальдом по грудь. Благодаря неплохому освещению от кристаллов снохов картина предстала эпическая. Кто-то тонул, кто-то спасал, и почти все орали на самые разные лады. Первым порывом было уйти под воду, но пловец я так себе, да и мне не просто пересечь зал этот надо, а попасть в конкретный правый проход. Ухожу шагом сквозь пространство на 20 метров и, загребая руками прутках черт к намеченной цели, авось не заметит. Заметили. Визгу стало больше, мимо просвистел то ли дротик, то ли копье. Оглядываюсь. Кидал, видимо, один из двух бугаев, что трутся около кальда в смешной шапке. Шаман, что ли? Но больше копий у них нет. Мелочь вообще безоружна, а у второго дубина. Да и черт с ним, по такой воде ему еще добраться до меня надо. Дождавшись отката шага, телепортируюсь еще на 20 метров. До прохода оставалось метров 10 не больше, когда я скосил взгляд направо. Все же я зря тут засветился. Хоть воды местным по грудь, но их тут под сотню, не меньше, и все гребут в мою сторону. Обиделись за нежданные водные процедуры, так мыться хоть изредка надо. Но мне сейчас не до смеха. Если вся эта орава сядет мне на хвост, то в узком пространстве пещеры задавит массой, даром что безоружные. Воплощаю из куба свитки крыльев и ледяного ветра. Тут думать не надо, этот вариант я продумал, еще пока летел. А трупов с остатками энергии тут сейчас хватает. Крылья. Поток энергии на мгновение распирает меня так, что даже обжигающий холод воды отступает. Выкидываю руку вперед, смещая ее влево, тут мелких побольше, ветер. Заклинание ледяного ветра не остужало воздух. Морозный ветер сам по себе в короткий промежуток времени не опасен. Вон спортсмены даже в криокамерах восстанавливаются. Но это заклинание действовало по-другому, оно понижало температуру всего, что попадало под конус его действия. Понижало градусов на 10, нанося урон и дискомфорт всему живому. Но это базовое заклинание, усиленное десятками эманаций утопленных мною кальдов, пусть и порезанное пополам использование со свитка, оно. Черт, я себя снежной королевой в этот момент почувствовал. Помните фильм «Разрушитель» со Сталлоне? Так вот, это было похоже только раз в 10 быстрее. Волна холода прокатилась по всей левой части пещеры, превращая ее в ледяной яд. Сюрреалистическое зрелище, пробирающее до костей даже не холодом, а пониманием того, что ты только что заморозил под сотню разумных. Вскрик, и в пещере стало тихо. Нет, шумела вода, где-то что-то плескалось. Но гомон и крики еще оставшихся в живых смолкли разом. Оглянувшись вправо, я увидел в глазах только ужас. Это не мобы в наших играх, эти хотели жить. Но плевать, сами напросились, если что, а меня вода уже ощутимо тащила в тот правый проход, который я выбрал. Метров 100 в воде по колено, развилка налево, еще сотня метров, и вот я примерно у цели. Поток тут был не столь силен, да и воды после того, как я проморозил пол пещеры, поубавилось. Девушку я увидел за очередным изгибом пещеры, и была она не одна. Не знаю, что это была за конструкция, но шаткий деревянный помост возвышался над бурным потоком сантиметров на 30. Занимала его моя спасаемая и пара небольших кальдов с кирками. Первый рванул вглубь пещеры, как только меня увидел, второй же поднял кирку и ощетинился. Ну да, это его проблемы, одним больше, одним меньше. Поймав мой взгляд, направленный на кальда, девушка зачем-то встала на его защиту. Не надо, он же просто рабочий. Взглядом показал тому, что он может валить за своим товарищем. Кольца образил быстро, бросил кирку и, спрыгнув в воду, быстренько поспешил скрыться за поворотом. Я же, добравшись до девушки, быстро открыл портал. Тут не до сантиментов, очухаются оставшиеся в пещере хозяева, быть беде. Выход около деревни, давай живо, тебя там подруга ждет. Дважды повторять не пришлось. Все так же сжимая кирку, с которой стояла, чумазое создание, в котором с трудом угадывался человек, буквально рыбкой нырнула в портал. Все, пора и мне. Но, уже сделав шаг в направлении портала, вспомнила про глоти. Это ж надо, засада. От деревни сюда топать километров 30, причем по лесу, а контроль работает метров на 200, максимум 300. Жалко. Вот вроде и знаком я со своим крылатым подопечным всего ничего, а бросать это клыкастое создание жаль до одури. Ну а как я такого больше не выловлю? Бог их знает, насколько часто они тут встречаются. Перспектива возвращаться казалась не лучшей идеей. Ноги замерзли до беспрестанной ломоты и боли. Там еще куча озлобленных созданий, но про глота жалко. плюнув на все, развернулся назад. Если что, у меня еще есть стеночка и телепорт. В крайнем случае, три свитка крыльев и целый арсенал боевых свитков. Прорвемся. Еще не дойдя до зала, услышал гомон сородичей замороженных мной кальдов. Голоса высокие, нервные. Да, денек у них сегодня не задался. Но, как говорится, нифиг. Незачем им было хватать, кого ни попадя, вот пусть теперь наслаждаются по полной программе. В проем входа я зашел, сжимая в одной руке свиток крыльев, во второй еще один свиток ледяного ветра. Шум прекратился сразу. Воды к этому времени поубавилось, мне она теперь не доставала и до колена, и весь учиненный тут поток предстал во всей его красе. Слева от меня теперь был ледник с вмороженными телами, справа остовы навесов и некое подобие трона. Хоть этот стул и троном-то не назовешь, но именно на нем сейчас стоял тот кольт в смешной шапке, и рядом высились те два гиганта, которых я приметил в первый раз. Вождь, местный босс, тут же вспомнился кинжал, который мне достался от патриарха. «Моя твоя водой не заливал, моя твоя не морозил», едва завидев меня, заголосил коротышка. «А нифиг было моих друзей в полон брать. Попробуешь еще раз, вернусь и выжгу тут все к чертовой матери». С этими словами я все же использовал крылья и проморозил оставшуюся часть пещеры. Мда, сработало вроде как надо, благо замороженных мумий тут было с избытком, но кое-чего я все же не рассчитал. Почти все пространство теперь было покрыто льдом, очень гладким льдом. Как я добирался до кучки замороженных кальдов во главе с их шаманом, а потом еще осваивал левый ледник, лучше не рассказывать. Поверьте, корова на льду и человек в мгновенно обледеневших сапогах отличаются лишь одним: корове проще, у нее четыре конечности. Но внутренний хомяк требовал обобрать всех, тем более что мне повезло уже на этапе повторного использования крыльев. Помимо собранной энергии, мне досталась малая эссенция тела. Это, конечно, не эссенция молодости или здоровья, из которых делались сверхдорогие эликсиры, но штука тоже полезная. Древние, загнавшие нас сюда, видимо, прекрасно понимали, чем они могут заинтересовать человечество. Будь это технологии, то с той периодичностью, с которой попадались эссенции, у нас бы случилась промышленная революция. Да, падали эссенции нечасто, несколько десятков за день самых вкусных, и по паре сотен менее ценных на 700 тысяч спящих. Вроде немного, но технологию изучила и все, а эти ништяки строго индивидуальны, хоть и передаваемы. Но именно значительная стоимость таких вот призов заставляла народ бросать безопасные города и идти убивать монстров. Та эссенция, что досталась мне, позволяла в момент принятия представить, что бы ты хотел изменить в своем теле. Убрать жир, нарастить мышцы, но это в теории. Брали же ее в основном девушки для естественного увеличения груди и изредка мужики, но те увеличивали кое-что другое. Это была малый, с коррекцией всего 4,5 килограмма живого веса, но для определенных нужд вполне достаточно. Правда, стоила она не миллионы как молодость, но 30-50 тысяч за такую я точно получу, и явно не рублей. В остальном же мне не повезло. С обычных кальдов выпадали в основном уши, реже небольшие необработанные самоцветы. С шамана достался посох, но плохонький, да еще к тому же маленький. Трость, а не посох. С амбалов, что его охраняли, и то ожерелье с кольцом выпало. Ах да, была еще шапка, та самая, смешная. И вроде как она имела защиту от магии, но внешние данные, я бы такую точно не надел. Выбрался я из пещеры часа через полтора, как туда зашел, замерзший как цуцик, в похрустывающей от обледенения одежде и матерящийся как сапожник. А все дело в том, что только у входа вспомнил, что одежда, помещенная в куб, возвращалась оттуда сухой и чистой. Переоделся тут же у входа и мысленно свистнул своего крылатого подопечного. Появился проглот из кустов с изрядно обглоданной рукой кальда. Зрелище. Чуть не стошнило. Брось гадость. Неодобрительно на меня посмотрев, руку проглот на траву все же положил, но видели бы в этот момент его разочарованную морду. Путь до деревеньки пролетел быстро. Проглот подо мной пыхтел, я блаженствовал. Спас девушку, согрелся, под крыльями расстилается зеленое море первозданного леса, красота. А то, что утром меня едва не сожрала та зверюга, на которой я сейчас лечу, а сам я только что истребил 200 разумных, так это не я такой, жизнь такая. Как же быстро мы ко всему привыкаем. Приземлились уже на знакомой опушке, и пока мой летун с высунутым языком штурмовал знакомое деревце, я уже бодрым шагом спешил в деревню. Девушек я нашел в местной таверне. Это не горная деревенька, Тут тракт, со всеми вытекающими. Вон и караван у выхода из деревни выстроился. Пару часов назад его не было. Решив испытать свойства плаща, прошел в длинное одноэтажное заведение с накинутым капюшоном. Не заметили. Моя спасенная и ее подруга сейчас сидели в окружении воинов из того каравана, что остановился тут перекусить, и увлеченно о чем-то рассказывали. Прислушался. Увы, рассказ шел не обо мне. Рассказывали они о жизни на земле, о том, как попали сюда. Самое интересное я, видимо, пропустил. А жаль, подслушать о том, как я ее спасал, я бы не отказался. Зато теперь я спокойно смог рассмотреть спасенную мною девушку. Черноволосая, стройная, с легкой, немного стеснительной полуулыбкой. Излишнее внимание ее, похоже, смущало, но отказаться от общения, видимо, было неловко. Постояв пару минут, не выдержал. Запахи сводили с ума, плащ оправдал свои свойства на все 100%, так что настала пора выйти из тени и получить причитающуюся благодарность от спасенной, первую ее половину, ибо вторую я не против был бы получить ночью. Но вот так просто скинуть капюшон и предстать перед благодарными слушателями — это ж, блин, не для меня. Поперся вглубь зала, чтобы стать в аккурат за девушкой и появиться эффектно. Почти дошел. Как оказалось, плащ отводит взгляд, но отнюдь не скрывает хозяина. Так что пока я тихонечко стоял у стеночки, все было нормально. Но стоило мне оказаться в непосредственной близости от воинов Транов, как один меня заметил. Сначала будто скользнул взглядом мимо, но в следующий момент же вперился по полной. Пришлось скинуть капюшон, уж очень мне не понравилось, как тот сразу потянулся к кинжалу за поясом. Эффектного появления не получилось. Зато теперь я узнал предел скрытности плаща, а в следующее мгновение из-за стола с визгом выскочила та самая пигалица. Вот ведь не ее же спас, но на шею мне кинулась почему-то она. Я знала, что ты ее спасешь. Девушка повисла у меня на шее и чмокнула в губы. Сама же виновница торжества лишь скромно кивнула. Вот же, блин, весь следующий час я наслаждался местной кухней и как мог, отнекивался от рассказа о том, что произошло в подземелье Кальдов. Причина была банальна: даже не воспользуйся я свитками крыльев и ледяного ветра, шанс добраться до девушки мне дал обычный свиток телепорта, вернее его нетрадиционное использование. А значило это лишь то, что теперь вот так гасить подземный народец смогут все, кто будет в курсе этого способа. Там, по пояс в воде, я ведь мог уничтожать их десятками не только усиленными заклинаниями. В одного, конечно, не вывез бы, но группа из десятка человек с зачисткой пещеры справилась бы, а эта информация, и она сейчас стоила в этом мире ой как немало. Был даже особый раздел на форуме, где в обмен на свои знания можно получить или деньги, или закрытую от посторонних инфу о новом мире. Раскидываться таким активом просто так было бы глупо. Сейчас мне помогало то, что девушка не видела творящегося в подземном зале. До нее вода дошла лишь бурным, но не самым полноводным потоком. И та сама высказала предположение, что мне подвластна какая-то еще малоизвестная магия воды. Переубеждать я ее не стал, наоборот, напускал на себя загадочный вид, и лишь повторял, что свои секреты я предпочитаю держать при себе. Зато я узнал, что мне делать с проглотом. Скрывать столь быстрое перемещение до пещеры и обратно смысла особо не было. Я в любом случае собирался разузнать о своем невольном питомце как можно больше, ведь просто так его в город не возьмешь. Он зверь, и зверь дикий. То, что он не может причинить мне вреда, на других не распространяется, пока. Как мне подсказал один из воинов, для таких вот случаев существовали специальные ошейники, что-то схожие с браслетами раба. Правда, эти не блокировали способности, а скорее воздействовали на разум. Более того, для таких вот спутников существовали в этом мире специальные подпространственные клетки. Однако, воин сразу предупредил меня, что стоят они очень дорого. Увы, расстаться с девушками и отрядом каравана мне пришлось тут же в деревне. Они двигались в ближайший город, и если бы не проглот, то я вполне мог бы отправиться с ними. Но вот от присутствия графта в караване погонщики наотрез отказались. Был бы ошейник, тогда ладно, клетка, еще лучше. А так, лишь извинились, но заявили, что рядом с собой такую тварь видеть не хотели бы. Слава у этой зверюги была еще та. Впрочем, меня это не особо и расстроило. С девчонками я договорился встретиться у башни в городе. Выбор между тряской на телеге, пусть и в окружении двух девушек, и полетом, был явно в пользу второго. Да и скорость перемещения была не в пользу наземного транспорта. Так что, помахав на прощание, Я почти бегом домчался до опушки леса и снова водрузился на спину моего нового транспортного средства. Проглот не ослушался, но слезая с дерева имел такой заспанный и недовольный вид, что мне его, если честно, даже стало жаль. Летал себе Графт, жрал, что с небес высмотрит. Так нет, угораздило его покуситься на одинокого путника, и все, спокойной жизни конец. Но ничего, скоро я куплю тебе ошейник, клеточку, и выспишься ты у меня по полной. Сунув под нос животине прихваченный в таверне кусок мяса, уже привычно взгромоздился тому на спину и отправился в город. Сколько же я мечтал об этом моменте, сидя в замке вампов, зубря книгу гуарнагов и истязая собственное тело рунами, и вот, с высоты птичьего полета я наблюдал город Транов. Я таки смог, я добрался. Глава 16. Представший мне с высоты птичьего полета город Гурном был великолепен. И дело не в том, что был он создан нечеловеческой мыслью, просто так умилительно было видеть поселение, словно сошедшее со старых страниц истории. Именно так, почти ничего сверхъестественного, если не считать башни в центре города. Просто россыпь деревянных домиков по краям, кривые улочки, одно двухэтажные здания из красного кирпича ближе к центру, и серые каменные дворцы в центре. Красота. Будь у меня шанс его сейчас сфотографировать, то такая вот фотография запросто могла затеряться на фоне старых фото древних столиц Земли. Патриархальная идиллия. Восхищение с ноткой грусти по ушедшему в историю времени. И мне тут теперь жить. Или не тут, подобных городов тут раскидано множество. Но все они, по отзывам на форуме, схожи. Медленно пролетел вдоль. Над самим городом мне пока не летать, сработает барьер. Вот куплю своему крылатому другу ошейник, так хоть до самой башни лети, что возвышается в центре. Башни эти были во всех городах, и официальной целью их существования была в возможности подняться на вершину и встретиться с управляющим. Он вроде как мог ответить либо на один вопрос, либо одарить каждого в группе ценным знанием или артефактом. Проблема лишь в том, что каждый уровень там утыкан монстрами. Этакий местный данж на выживание. Правда, с нашим нынешним уровнем магии, это как пешком до луны. Но была у башни еще одна, куда более ценная особенность. Каждый, кто прошел новый для себя уровень, получал право на дополнительное возрождение. А за первый и пятый уровень количество удваивали. Кроме этого, раз в день первая смерть в башне была бесплатной. Так что пустовать этим сооружением не приходилось. Но посещение этого великолепного сооружения у меня было только в отдаленных планах, куда актуальнее оказалась иная проблема. Снизу Грифта заметили, а вот всадника на его спине, похоже, разглядели не все. Как иначе объяснить парочку выпущенных в мою сторону стрел? Попасть не попали, высоковато, но народу вокруг города хватает, и что-то я не вижу, чтобы мне с земли приветственно махали ручками. Технически мой проглот все еще дикое животное, и это проблема. Да. Тут не то что оставить, мне бы просто успеть сесть и не быть атакованным. Задачка, однако, решение пришло быстро. Раз нельзя оставить его здесь, а в город не пустит, крылатого нужно прятать. А где? Вестимо в храме. Благо телепортов туда я заранее наделал с запасом. Присмотрев свободную полянку подальше от города, пикирую вниз. Ощущение как у парашютиста без парашюта, не привык я еще к полетам. Это проглоту хорошо, он такое уже проделывал. А вот у меня от страха сжалось все. Представьте, летит эта крылатая сволочь, сложив крылья и распускать их не торопится. Думал, разобьемся. А нет, в самый последний момент распахнулись крылья, и меня вжала в спину нешуточная перегрузка. С содержимым желудка не расстался буквально чудом. Даже мысль мелькнула, оставить этого шутника тут, пусть сам выкручивается. Но жалко скотинку. Соскочил со спины, быстро активировал портал, и мысленно отдав команду нырять в образовавшийся проем, поддал тому заслуженного пинка. Ждать, когда сюда сбегутся люди, не стал. Отвечать на многочисленные вопросы мне не досуг. Так что, накинув капюшон плаща, тени быстренько покинул полянку. Встретил меня город хмурым стражником у ворот. Настроение ему портил парень, тут же разделывавший тушу какого-то небольшого динозаврика. Знакомая ситуация: хочешь получить побольше мяса? Поработай ручками. Попытка запихать добычу целиком тут же обернется развоплощением последней и крайне скудными несколькими кусками мяса. Этот, видимо, хотел протащить добычу на базар, не разделывая, но не срослось. Пользуясь ситуацией, попробовал проскочить незаметно. Не вышло. Может, местные меня и не замечали особо, но вот со стражей этот эффект явно не работал. Пришлось соврать, что капюшон накинул потому, как зверюга тут по небу летает. Гриф-то моего стражник видел, так что, поворчав для порядка, стребовал серебряный и пропустил. И только покидая ворота, подумал, попадусь я этому стражникам с той самой зверюгой. Ох, не зря же мама учила, нужно быть честным, сынок. Нужную мне лавку нашел быстро. Приметные ориентиры мне тот воин хорошо объяснил, а путь до нее я еще с воздуха наметил. Лавчонка явно не супермаркет. В небольшом помещении лежала, висела на стенах и свисала с потолка столько всего, что и развернуться было непросто. Глаза разбежались и собрались в кучу только после того, как передо мной появился хозяин сего заведения. Посмотреть зашли, или ищите что-то конкретное? Ошейник бы мне, на Грифта, и сбрую, если есть. Все есть, уважаемые, все есть. До этого скучающее лицо лавочника тут же исказилось улыбкой. Да, именно исказилось. Вот не люблю я этой натянутой маски доброжелательности. Ну только же на этой физиономии было написано, вот еще один ротозей из новеньких, что зашел поглазеть на товар. Питомцы пока были редкостью. Мы только учились добывать что-то кроме шишек в этом неприветливом мире. К слову сказать, хозяин не соврал, товар у него был, и самый разнообразный. Только ошейников 6 видов, от простенького, до позолоченного, его он специально вынес мне из каморки. Была тут и сбруя. Правда, не на Грифта конкретно, а на Виверн. Но лавочник клятвенно заверял, что тоже подойдет. Ну, может, малость придется подогнать в скорнежи мастерской. А уж когда я заикнулся, что мне, возможно, понадобится и пространственная клетка, то тот и вовсе расцвел. Вот теперь его улыбка уже напоминала настоящую. Вот еще бы не бегающие глазки. Но как только речь зашла об оплате, во всей красе проявилась разница во взглядах на ценность того или иного товара у нас и местных. Стоили подобранные мной товары немало. Это, мягко говоря, ошейник я выбрал довольно простой, не самый дешевый, но зато самый добротный на вид. 7 золотых кусались, но довольно быстро цена была сброшена до 5. Сбруя, к моему удивлению, оказалась еще дешевле. 3,5 золотом. Как объяснил хозяин лавки, так там же только кожа, и никаких заклинаний. Но вот клетка. 70 золотых. И скинуть готов был продавец только 5. Цена была заоблачная. Хоть в городе я был впервые, но по форуму примерные цены на местные товары представлял. Поесть — несколько медиков. Снять комнату сначала можно было за 2 серебряных, но теперь она выросла до 5-7 серебрушек. Приличный кожаный доспех без наведенной магии — 2 золотых, а тут 70. Самое дешевое. Да вы, уважаемый грабитель, зря наговариваете, молодой человек. Я не знаю, как ценятся такие изделия в вашем мире, но тут пространственная магия доступна только величайшим из магов, а за свою работу они дешево не берут. Вздохнув, решил выложить то, что было у меня на обмен. Уши кальдов его совершенно не заинтересовали. С ними он мне посоветовал обратиться в местный дом Сэя, по-нашему, гильдию наемников. Колечки и прочую магическую мишуру взять лавочник был готов, но названная им цена была явно ниже той, что я смогу выручить у соотечественников. Несколько доспехов, что я предварительно закинул в куб для продажи, мне тоже могли принести всего 10 золотых. В отчаянии я выложил на прилавок кинжал патриарха и сообщил о наличии эссенции тела. Сделать из нее эликсир — дело недолгое и нетрудное, но ценник в 50 золотых. Я чуть не послал этого торгаша куда подальше. Кинжал, правда, был оценен прилично, 300 золотом, но зная его примерную ценность в земной валюте, я тут же убрал его подальше. И тут, скорее, от бессильной ярости, я воплотил из куба голову Тарикса. А вот она как раз оценена была скупердяем по достоинству, в 20 золотых, может 30, недолго думая попробовал я накинуть цену. 20, уверенно повторил лавочник, ее еще в порядок привести надо, да и покупателя на такой товар найти непросто. А кто берет? Лукавый и немного насмешливый взгляд был мне ответом. Вот так я вам и раскрыл всех моих клиентов. Продаете? Пока подумаю. И я убрал голову в куб, но для себя уже решил, что продам. У моих соотечественников такой товар спросом не пользовался. Нам пока не до настенных украшений. А потом я достал необработанные драгоценные камни с тех же кальдов, и торговля пошла. Какие-то камешки он оценивал в 30 серебряных, за какие-то готов был отдать по 2 золотых, но в сумме это все вышло на 73 золотом. В душе я ликовал. Был, конечно, шанс, что могу серьезно продешевить, но большого интереса на нашем земном рынке к необработанным камням я не замечал, а бегать по местным ювелирам сейчас не хотелось. У меня там в храме зверюга размером с лошадь скучает, и что ей взбредет в голову, я не знаю. Так что времени прицениваться нет, как бы мне это потом себе дороже не вышло. Ударили по рукам. Кроме выбранных товаров хозяин расщедрился, и вдовесок подарил очень даже неплохой пояс. Магии в нем не было ни на грамм, зато было множество полезных кармашков и крючочков. Нож повесить, кошелек в хитрую складку спрятать, зелья полезные распихать. С наличием куба вроде не актуально, зато красиво. Едва выйдя из лавки, решил открыть портал в храм. Увы, не тут-то было. Тут же сработал ментальный интерфейс. Оказывается, в черте города работают только высокоуровневые порталы. Но тратить свиток пятого грейда на телепорт я как-то сейчас не готов. Пришлось снова выбираться из города. Зато я недалеко от стены оставил привязку портала. Теперь если что смогу портоваться сюда из любой точки мира. Переместившись в храм застал умилительную картину. Проглот спал, свесившись с каменного носа неведомого мне бога Гуарнагов. Пришлось будить. Ментальный контроль подчиненных тебе существ. Это, конечно, замечательно. Но когда ты всем своим естеством ощущаешь ту безысходную тоску о времени, когда с тобой рядом не было этого надоедливого двуногого, это непередаваемо. Пришлось мысленно просить у проглота прощения. Однако ошейник я ему все-таки нацепил. И тут же отправил дальше отсыпаться в пространственную клетку. Разобраться со сбруей время еще будет. Вернувшись в город уже не спешил. Теперь я шел по нему как на экскурсии. Столько читать про такие вот города, когда сам сидел в плену у вампов. А теперь я просто шел и улыбался тому, что видел. Я был счастлив. Правда, плащик пришлось убрать в куб. Хорошая вещь, если куда-то спешишь, но стоило мне перейти на медленный шаг, как на меня пару раз попросту натыкались, удивленно смотря на того, кого попросту не заметили. Узкие кривые улочки, маленькие лавочки прямо на дороге, невероятное смешение рас. Это в деревеньках траны составляли почти все население, тут же встречались и траны, и ирлины, и бог его знает кто еще. За тысячелетнюю историю этого мира он претерпел много изменений, и если уровень цивилизации застыл на просвещенном средневековье, то в плане разнообразия традиций и уклада жизни, ушел далеко вперед. Насмотрелся я и на ирлинов. Те, кто утверждал, что все они няшечки, безбожно привирал. Не спорю, многие из них выглядели привлекательно, особенно те, чьи чистокровные предки имели боевую форму кошачьих. Но рептилоиды и местные псоголовые пусти выглядели необычно, но красавчиками я бы их точно не назвал. Много было здесь и землян. Местные нас упорно называли сои, но на земле это название не прижилось. Так у нас именовали древних, сами себя мы чаще называли слиперами, реже странниками. Почему слиперами? Да все просто. Технически пока мы тут, наше тело там, на земле спит. Да и ассоциировать себя с загадочными древними как-то не хотелось. Уж слишком много к ним было вопросов. Да только вот ни один нам пока не попался. Вот так, медленно дефилируя, я добрался до дома Сэя, именуемое землянами не иначе как гильдия наемников. Здание полностью соответствовало своему названию, тут выдавались задания на полезные городу свершения в одном крыле, и были мастера, обучавшие странников премудрости магии в другом. К мастерам я не попал, там очередь расписанная на месяц вперед, а вот в ту половину, где толпились желающие получить задание, зашел. Довольно просторный холл, чем-то напомнивший мне банк, стульчики для ожидающих, несколько информационных досок, ну и стойки с приветливым персоналом, куда ж без них. Жизнь тут кипела. Кто-то стоял у стоек, принимая или сдавая заказы, кто-то бесцельно болтался в ожидании кого-то или чего-то, но большинство кучковались небольшими группами, что-то активно обсуждая. Еще бы, это было самым топовым местом, где собирались свободные слиперы. Бывали тут и представители столь популярных сейчас бригад, да и прочих объединений типа кланов и гильдий. Но у организованных игроков проблем с подбором команд, как правило, не стояло, а вот для свободных подобрать себе компанию тут было самое удобное место. В зале стоял монотонный гул. Вспомнив, что лавочник мне советовал сдать уши кольдов тут, направился к свободной стойке. Девушка, стоящая там, была удивительно похожа на землянку. Я даже немного опешил. А что, тут и землян на работу берут? Нет, что вы, я Ирла, наша способность принимать схожую с любыми антропоморфными расами форму тут как нельзя кстати, к тому же хорошо оплачивается. Так вот как выглядят чистокровные Ирлы. Действительно, сходство впечатляет. Не мудрено, что заветная мечта каждой полукровки — получить застывшую слезу абсолютной чистоты и вернуть себе чистоту крови. Прокашлившись от смущения, я выложил на стойку ухо кольда, «Принимаете?» «Да, но...» Как-то странно посмотрела на меня Ирла. «Вы точно хотите его сдать?» Теперь я растерялся окончательно. «А почему нет?» «Ну, обычно их сдают либо по заданию магистрата, либо те, над кем висит печать силы. Ни того, ни другого у вас нет». «Да, не знал. О печати местной богини правосудия силы я, конечно же, знал. Не знал, что снять когти можно таким вот образом. Местная система правосудия оказалась тут на редкость эффективной. Судьи не спешили сажать провинившихся в тюрьмы. Вместо этого на них навешивали особые метки. Желтая точка над головой, а по краям от нее чуть изогнутые элементы, чем-то напоминающие когти хищника. Причем количество когтей могло быть от 2 до 5. Пара когтей почти ни на что не влияла, но местные уже не так охотно с тобой торговали, да и ценник на снятие жилья вырастал 1,5 раза. А вот 3 это уже проблема. Тут и не каждый торговец с тобой вообще заговорит, и крышу над головой, если найдешь, то втридорога. Ну а 4? 4 это почти смерть, не напрямую. Тебя просто стража из города выкинет, и обратно через барьер ты уже не попадешь. А выжить за пределами безопасного периметра, особенно ночью, ох, как непросто. 5 когтей возникали и тут же сжимались над головой провинившегося. Мгновенная и окончательная череда смертей, так как метки после смерти и последующего возрождения не исчезали. Так что землян данная система быстро научила блести порядок и лишний раз не нарываться на неприятности. Но как только что выяснилось, она же побуждала нашего брата отрабатывать провинность охотой. Интересно, на кого попала?